Почему же вы к Сталину? Для начала, кто меня к нему пустит? И второе, ты знаешь, почему не пошел? Тот несколько секунд сидел без движения, явно анализируя наш разговор, потом кивнул. Непереносимость чужих взглядов. Не хотите повторения? Именно так. Твои соглядатаи довели меня, решил уходить. Ну а эта информация тебе на память. Оставлю хоть что-то. Буду воевать простым стрелком. Или вообще покину Союз, в тихое место переберусь. Хватит с меня этой войны. Или скорее всего буду в тылу у немцев диверсии устраивать, потому как если сбегу, потом совесть мучить будет. А война закончится, дороги на все четыре стороны свободны, вот и выберу ту, что по душе. А со мной как познакомились? В августе, 41-го. Скучно в больнице лежать было, вот я разработал операцию. Проблема с нехваткой самолетов уже остро стояла, а немцы, окружив Минск, немало ценного захватили. Даже истребители в ящиках. Тебя привлек, своих людей. Я у себя в дивизии службу АСС организовал, по сути АСНАС. Задача спасения сбитых летчиков. У них своя авиация, задач немало. Ночами ракетами наводят на цели, подсвечивают, когда бомбардировщики работают. Так что разработали операцию и вылетели. Успели за сутки немало сделать. Так меня обратно дернули, командованию, и лично Сталину, сильно не понравилось мое своеволие. В больнице, до конца лечения, заперли, с запретом покидать территорию. Ну а дальше принял ВВС Ленинградского фронта и пополнил полки почти 200 самолетов, что мои люди добыли в Белоруссии. Так что неплохо вышло, так и познакомились, а за войну часто решали совместные дела, там и сдружились. Ладно, допустим, все так и было. Но ведь ты кладезь информации, такие объемы. Это преступно, что ты держишь их в себе. Вот не нужно давить. Эту войну мы выгрызаем. Дальше, конечно, не все так радужно, но в принципе справитесь. Советский Союз развалится в 93-м. Коммунисты и развалит. И не сравнивая их с теми, что сейчас у руля стоят. Там те, кто скурвился. Все лучшие погибают на фронтах, остаются крысы в тылу. Они по своим законам и детей вырастили, а те пришли во власть. А место командующего фронтом, у тебя же колоссальный опыт. Я свой срок отмотал, хочешь на меня новый повесить? Нет уж, лучше уж действительно по тылам противника поработаю. Понял тебя. Что насчет личной встречи с товарищем Сталиным? Забудь. У меня к нему много претензий, могу и в лицо их высказать. Я уже назвал его политической шлюхой, в прошлой жизни, меня конечно под домашний арест отправили, на год, но все равно не сдержусь. Объясни. Объяснить? Знаешь такой анекдот? Посетила одна семья родственников, день рождения. На следующий день к ним эти родственники пришли. Мол, вы у нас были, и ложечка пропала. Больше не приходите. А те им, мы не брали вашу ложечку. Ложечку мы уже нашли, но осадочек остался. Вот и у меня осадочек остался. После войны, его человек Абакумов, он возглавлял МГБ, реорганизованное НКВД, пытался меня арестовать. Две группы. Думали, я добровольно дам себе наручники надеть и в машину их сяду. Их тела тихо прикопали. Потом роту Осназа, из дивизии Дзержинского. Отбился, вся рота там и осталась. Тогда я уже сам нашел того, кто ко мне бойцов отправил. Допросил подранков, прежде чем добить. Тут я чисто работаю, живых не оставляю, сами ко мне пришли. Абакумов отдал приказ. Я смог его выкрасть из-под носа охраны и в лесу допросил. Костер, угли, классика. Пока ноги обугливались на углях, тот и пояснил, что это его личная месть. За время войны постоянно я не давал ему работать, как будто я это знал. Абакумов командовал всеми особыми отделами. Если моих людей арестовывали, я просто забирал их, да еще люли особистам раздавал. Не давал случиться подлости в сторону моих людей, когда выбивают признание у невиновных, а это излюбленная манера работы Абакумова. Он и своих людей так заставлял работать. Главный результат, только он личный человек Сталина. Понятно, что тут Сталин ни при чем, но осадочек остался. Еще причина, когда мы начали гнать немцев, уже границу Польши перешли, Румыния и Финляндия заявили о выходе из войны, а потом объявили себя нашими союзниками. И когда мы победили, потребовали свою долю контрибуции, как пострадавшие от немецкой оккупации. Пойти на такое могла только настоящая политическая шлюха. Я так Сталина и назвал, в лицо. Простили финнам все, все уголовные дела о страшных преступлениях запретили продолжать. Как румыны живыми закапывали целые деревни, с детьми, как пытали, как карателями работали. Шлюха он и есть. Финны на захваченных территориях устроили геноцид, тех, кого признали своими, оставили, остальных под нож. Десятки тысяч мирного населения, полная зачистка, просто убивали, и это простили. Шлюха усатая, а я не простил, ни их, ни его. И какими бы благими намерениями он на это не пошел, то, что англичане-союзники давили, пофиг. Так что совсем даже не вариант мне с ним контакт держать, я ему и в лицо плюнуть не постесняюсь. При этом я сталинист, бывает и такое. Да, перед уходом скажу, в Татари, выше по реке Кама, от города Чистополь, километров на 200, с другого берега, где Елабуга, самое крупнейшее месторождение нефти в мире, можно так за Кавказ не держится. В Якутии алмазы, тоже серьезное месторождение, на какой-то реке, забыл название, это так, прощальный подарок. Ты не закончил, не сказал, кто устроил переворот и захват власти. В теле Шевченко я не успел это узнать, раньше убили. А вот в исходной жизни, это были Хрущев, он потом государство и возглавил, злобный карлик, что играл шута. Он же и подготовил все для развала страны в будущем, рассорился со всеми союзниками, особенно китайцами, мразь редкостная. Потом Булганин и Маленков, помогал им Жуков. В изначальной жизни именно он был маршалом Победы. В истории жизни генерала Шевченко потерял ногу в 43-м. Мы с ним дружили. Вот только зная историю, когда был генералом Шевченко, я всех троих тихо устранил. Странно, что в 53-м, и снова переворот. Схоже все с изначальной жизнью, и в теле генерала. Это меня до сих пор удивляет. И там отравление под видом инсульта. Вот такие дела. И если в изначальной жизни тебя на 15 лет в психушку, ты имитировал приступы, потом вышел старый, травмированный, после двух инфарктов, один глаз отказал и тихо скончался в 95-м, то в истории жизни Шевченко тебя убили. Тем более я сильно изменил историю, пока генералом и маршалом был. С изначальной историей совпадений не так и много. Лучше с изначальной ориентироваться. Тут совпадение с этой историей, где мы сейчас, практически полные. Написать историю этой войны и последующей послевоенной поры, я могу попросить вас об этом, моя личная просьба. По старой памяти, мой друг, Павел, остался в том мире. Мы с тобой не друзья, не нужно давить с этой стороны. Хотя, просьба вполне в тему, тем более историю свою знать нужно, особенно будущего. Вот что, как напишу, выйду на радиста штаба ПВО столицы. Позывной «Беркут-7», сообщу, где забрать посылку. Спасибо за это, от чистого сердца говорю. И еще, подумай все же о встрече с товарищем Сталиным. Погоди, я закончу. Я понимаю, насколько ты зол на того Сталина, из другого мира, но почему ты эту злость на нашего перекидываешь? Он этого ничего не совершал. Да, пристыдил, молодец. Я подумаю, вставая, показывая этим, что разговор закончен, сказал я. Кстати, группа захвата ваша на улице, вы их тела занесите в тепло, замерзнут же, не лето снаружи. Тот внимательно на меня посмотрел, и ничего не сказал, лишь молча кивнул. Я беспрепятственно покинул комнату, в коридоре никого, и на выход. Даже шинель не прихватил, так в одном френче и покинул здание, вскоре скрывшись в метели. А через 10 минут, мой самолет поднимался в небо, такая непогода, конечно, тяжела для него, но я уходил на юг. Надеюсь, там полегче будет, увидим. А вообще все, что я сделал, было осознанно. Окончательно рубил хвосты, чтобы не возвращаться. Да давно надо было уйти на вольные хлеба, и снова работать в тылу у противника големами. Причем, только против румын и финнов. И до того, как те перебегут к нам в союзники, я хочу проредить их, до такого состояния, чтобы солдат не осталось. Это было бы отлично. Вот и начну с румын. Очнувшись, да как-то резко, голова побаливала. Но я был в полном сознании, мысленно пробежавшись по телу, понял, что попал в раненое или травмированное тело, голова, правое плечо и нога. В отдалении, серьезно так постреливали, работал пулемет, опытным ухом определяя, что это были винтовки Мосина, карабины Маузер и редко работал Максим. Значит, снова та же война с немцами. Додумать я не успел. Тут меня резко перевернули с живота на спину, да еще ногой подтолкнули, аж голова закружилась. Два немца, в обычной форме и амуниции вермахта. Недалеко, пачкая небо черным дымом, догорал немецкий панцир. Аккуратно шевелясь, я сел, осматриваясь. А оказался я на разбитой гаубичной позиции, где в укрытиях стояли гаубицы, 3 М-10, на прямой наводке. На дороге перед позицией с десяток немецких танков, разбитых в хлам. Все завалено телами защитников. Видимо, я попал в одного из них. ХМ, синие бриджи на мне. Значит, командир, на рукаве френча не вижу звезды. Не политработник. Пока же меня обыскали, ремень сняли с кобурой, документы забрали, заставив встать. С трудом смог, в ноге пулевой или осколок, но кость не задета, и материя галифе остановила кровь, и вот, шатаясь, двинул куда показывали немцы. Знание их языка я не демонстрировал. В плен взяли, не совсем та новость, что порадует, но пока сделать все равно ничего не могу. Один отвел к группе пленных, с полсотни сидели под охраной пятерых солдат и пулеметчика. Много раненых было. Там я сел и стал осматривать раны. На ногу платок, нашел в кармане, наложил повязку. Плечо травмировано, думаю, синяк будет, не ранен. А вот на голове скользящая пулевая рана, над правым ухом. Мне один боец помогал, френч снял, плечо аж в черном синяке. Тот и описывал, что видел. Помог голову перевязать, порвал исподнюю рубаху для этого. Мою порвал. Дальше снова френч надел и стал ожидать, потирая плечо. Кстати, судя по френчу, я попал в старшего лейтенанта-артиллериста, да еще с орденом Красной Звезды. Снял его и незаметно убрал в сапог, однако и сам расспрашивал, где я и что происходит, говоря, что ничего не помню. Это 7-я танковая дивизия, бои на дороге Вылковыск-Слоним шли, сегодня 27 июня. И попал я в командира гаубичной батареи, 7-го гаубичного полка, старшего лейтенанта Петрова. Боец из его батареи, механик-водитель тягача, Горохов, все, что знал и описывал. Заслон тут был, им Петров и командовал. До конца пообщаться мы не успели, хотя боец на удивление много знал о своем командире. Вдруг усилилась стрельба, и у немцев, у двух повозок, куда те сносили оружие с позиции, встал разрыв. Да серьезный, думаю, пушка в 76 мм, не 45-ка точно. Немцы забегали, залегли, а к нам приближался с тыла позиции рев танковых движков. Пленные расползались, чтобы под раздачу не попасть. Вскоре, стреляя из пулеметов, совсем редко из пушек, появилось два Т-26 и одна 34-ка. Старое, начало войны. Я уже подполз к убитому солдату и, взяв его карабин, вел огонь по немцам, подстрелив троих. Главное фельдфебеля, которому, как я видел, передали мои документы. Некоторые бойцы повторяли за мной, находили оружие и тоже стреляли по противнику. Впрочем, те тоже отвечали. А ремень с кобурой закинули во вторую повозку, заберу. Хорошо, лошадь раненая билась на земле, не убежала. Два легких танка пошли дальше, постреливая, а около взвода стрелков брали в плен немцев. С десяток подняли руки. Я же, шатаясь, используя карабин как трость, дошел до тела фельдфебеля. В вещевой сумке покопался и забрал свое командирское удостоверение и партбилет. Кстати, в нем был письменный приказ насчет заслона. Держаться до ночи. Потом взорвать орудие и уходить. Чем взрывать? Снарядов нет, еще к обеду закончились. Из 34-ки выбрался танкист, подбежал ко мне, спрашивая: «Петров, ты как?» В вороте комбезе я рассмотрел шпалы капитан, и не жарко ему в боевом отсеке машины? Впрочем, не стал мудрить, я прямо спросил: «А вы кто? Не узнаешь меня, товарищ старший лейтенант, память потерял?» Я рассказывал даже, как его зовут, пояснил, тут же подскочивший Горохов. Где только прятался, только что рядом не было. Капитан же растерялся, сбив шлемофон на затылок, несколько секунд меня рассматривал, и потом, мотнув головой, сказал: «Грузите раненых на танки, остальные пешим порядком за нами, мы отходим на новую позицию». Тот стал командовать, я успел передать ему сумку с документами. Прибежал командир стрелкового взвода, что пехотной поддержкой сопровождал танки. Я же, прихватив ранец фельдфебеля, фляжку его, успел из повозки забрать ремень с ТТ, номер совпадал с тем, что в удостоверении было вписано, опоясался, кобуру над правой ягодицей с Гороховым на позиции. Тот показал командный пункт, я там нашел вещмешок с вещами Петрова, его Антоном звали. Подобрал планшетку, ремешок через голову перекинул, полевой бинокль в чехле, его на грудь. Горохов нашел фуражку, аккуратно надел и допрыгал до танков, те два легких возвращались, но мне место нашлось на 34-ке. Вдали кого-то штурмовали 6 лаптежников, там густые дымы подымались, а мы двинули в тыл, к своей дивизии. Кстати, просил капитана повредить орудие, и тот 3 снаряда потратил, бронебойными болванками по казенникам. Еще и ворчал, что и так снарядов нет, Одни бронебойные остались. Ну а там в движении, хотел поразмыслить, да не успел. Как-то быстро проехали передовую, а там и до медсанбата подкинули, всех раненых сюда. Там обработка, из ноги на живую осколок извлекли, почистили рану и забинтовали, шить не стали по моей просьбе. Рану на голове вот зашили, 4 шва, плечо осмотрели, мазью смазали и все. Вердикт ясен, с амнезией и боевыми ранами, в госпиталь. Так что нас погрузили на повозки санитарного обоза, с десяток, реквизированных у населения, зачастую с хозяевами, и вот повезли в сторону Минска. Уже известно, что у нас по тылам шныряют моторизованные группы противника, скорее всего мы отрезаны, но все равно послали, вдруг пропустит. Какие наивными были в это время. И вот сидя в телеге, так места меньше занимаю, и за воздухом наблюдение веду, ноги свесил, вещи рядом, я и размышлял о том, как сюда попал. Это произошло сознательно. Да я сам подставился под пулю, не покончил жизнь самоубийством, мне это претит, поэтому и подставился при бое с украинскими националистами в лесах у Львова. Это было летом 45-го, после окончания войны, и 1,5 года после того, как мелкий осколок от мины, попавший в спину, парализовал меня ниже спины. Да не хотел я жить калекой, вот и повел бой с бандой, дальше дело случая. И повезло, меня убили. Вообще уйти на вольные хлеба, это было лучшее решение, что я принял. 2 года я бил финнов и румын, ох как это было здорово. Зимой по финнам работал, их стихия, летом по румынам. Просто смаковал это дело. Со Сталиным я не встречался, к весне 42-го написал все, что помнил, вышел на радиста корпуса ПВО, передал координаты тайника. В Москве, в центре города он следил, приехали и изъяли. Написал и про бункер у Минска и про истребители внутри. Мало ли пригодятся, ну и воевал. А тут финнов бил. Один минометный расчет начал сыпать, да просто во все стороны, не понимая, где противник. А я обычно пускал големов, сам занимал укрытие получше. Не помогло, получил осколок. Големов отлично за 2 года прокачал, 5 штук уже 6 часов свободно использую. Впрочем, я и дальше продолжил бить, только вернул Эльзу в Хельсинки, заплатив, лекарского амулета нет, лечиться нечем. Чего их держать? Маю в Испанию, там устроилась. И так до 45-го, просто решил закончить до конца это дело. Финны запросили мир осенью 43-го, румыны чуть дольше продержались, зимой, к Новому году запросили мир. Наши им, только полная капитуляция, и те подписали. Я поработал, надавил так, дальше работал по тылам немцев, по карателям, националистов прореживал, войска СС. Наши войну закончили в декабре 44-го, да проредил големами порядка 1,5 миллиона солдат противника, неудивительно, что быстрее шли. Ладно, было и было, теперь мои планы по новому перерождению, а то тут столько событий после перерождения, времени нормально подумать и спланировать не было. Так вот, опыт в прошлом теле мне не просто понравился, а я от него в восторге. То, что осколок словил и парализовало, это было неприятностью, но я особо на этом не зацикливался. Война, всякое может быть. В общем, планы такие, подожду 4 дня, как оба хранилища запустятся, дальше пускаю качи, начинаю собирать нужные в личные запасы. За Эльзой в Хельсинки и 2 передвижными домиками, один из которых баня, это обязательно. В прошлой жизни пользовался, нарадоваться не мог. Так вот, раз в Минск едем, оказываюсь в минском котле, выбираться не буду, устроюсь у немцев в тылу, потихоньку партизанить стану. Самолет под рукой, это обязательно. Через 2 месяца, как големы будут, уже начну плотно работать. Я столько опций открыл при интенсивном применении, о которых даже не подозревал. Да, переключить усилитель эмоций, Мик объяснил, как. Я за столько времени уже и подзабыть успел, еле нашел, где это все отключается. Вот и тут сделаю. Обнулится же все. Ну а дальше такие планы, бью финнов и румын, мне лично все понравилось и хочу повторения. Вот такие планы. Пока при мне вещмешок и ранец фельдфебеля, на который, к слову, неодобрительно поглядывали, но ничего не сказали. В кобуре ТТ с 3 патронами, да и все. Фляжка, бинокль и планшетка – это расходники, потеряю не жалко. Вот так мы и двигались, я строил планы, с чего начать. Брест и Майя – это 2-м после угона самолета, дальше Финляндия. А так мы двигались где по полевым, где по лесным дорогам, скоро деревня, там заночуем. Лошадям тоже отдых нужен. А под вечер все и случилось. Мы уже видели окраины деревни, когда по нам стал работать пулемет. Поспешили, лошади в двух первых повозках забились раненые, а остальных возчики спешно разворачивали и, настегивая, уводили прочь. Я же, прихватив вещи, спрыгнул, застонав от боли, и ушел в кустарник. Тут не север, высоких дорог нет, скат обочины отсутствует, просто накатанная дорога и все. Так что устроил вещи в кустах, приготовил пистолет и стал ждать. Ожидаемо скоро появилось два тяжелых мотоцикла с пулеметчиками и грузовик, полный солдат. Перехватить обоз послали, немцы поняли, что ничего опасного там нет. Привстав, то, что я делал, совершал с холодной головой, осознавая последствия, и произвел три выстрела в небыстром темпе, да тщательно целясь, и попал, с 200 метров, что можно считать случайностью. Я хороший стрелок, но возможности пистолета просто не дают произвести такой выстрел, поэтому попадание 100% случайное. Пулеметчик на передовом мотоцикле откинулся назад и обмяк, ствол пулемета задрался, и водитель свернул, остальные тоже встали. Пулеметчик второго пулемета садил, раненые с двух повозок расползались по кустам, вот и я, прихватив вещи, стал уходить, что с моей ногой очень сложно. Главное, не дал перехватить остальной обоз, притормозил, надеясь смогут оторваться, тем более минут 20 стемнеет, а это шанс, я потому и рискнул. А так я смог уйти, километра на 2 ухромал, шел до упора, темнеть начало, но упорно шел прочь, сильно хромая. Мало того, что рана в икру левой ноги, чуть выше голенища сапога, так еще хирург распахал, пока осколок доставал, долго заживать будет. Вот так, найдя неплохое место лежки, вроде хорошее укрытие, ранец под голову, снял с себя сапоги и ремень, и вскоре уснул. Пока не стоит рисковать, до запуска хранилищ мне умирать нельзя, перерождения не будет. Так что 4 дня поживу в этом лесу. Выспался я так себе. Раны мешали, причем особенно травмированное плечо. Горохов сказал, что при рукопашной Петрову туда удар прикладом пришелся. Верю, гематома этому соответствует. Впрочем, главное, меня не нашли, и я в принципе отдохнул и выспался, так что, стараясь двигаться поменьше, сбегал в кустики, потом из фляжки помыл руки, ополоснул лицо, экономя. Я не рядом с водоемом встал, не имея палатки, стоять рядом с открытой водой, это быть съеденным разной летающей нечистью. Нет, так рисковать не хочу. Вот теперь можно изучить вещи Петрова, да трофеи из фельдфебеля, а то ранее времени не было и много чужих глаз. Допив остатки воды в фляжке, да там осталось на 2 глотка, надо водоем найти, пополнить запас, а пока развязал горловину вещмешка. Да, плечо еще и опухать стало, хорошо не выбито из плечевой сумки, просто сильный синяк, пройдет со временем. Но из-за этого удара и ранения ноги я сильно ограничен в движении, так что 4 дня постараюсь особо не шевелиться. Перейду к водоему и там рядом встану. И все зависит от припасов. Найду что в 2 поклажах или нет. Ну, вещмешок Петрова мне подарил, полотенце с мылом, бритвенный прибор, даже зеркальце есть, 2 книжки, по методике артиллерийского боя, и 2-я по расчетам для гаубиц, 2 мотка ниток, белая и синяя, иголка, 2 коробка спичек, круглый красноармейский котелок, кружка с ложкой, а я ее за голенищем не нашел. Главное, было 2 банки рыбных консервов и 4 сухаря, но хоть что-то. Перочинный нож у меня был, обшарил карманы фельдфебеля, нашел такой, плюс часы наручные снял. В запас, от Петрова мне неплохие хронометры достались, и сейчас на руке, только подзавел, когда проснулся. Да, орден на френч вернул еще в медсанбате. Вскрыл 1 банку ножом, я позавтракал, 0,5 банки на 2 сухаря, достаточно. Сытость ощутил, пока хватит, стоит экономить. Теперь ранец фельдфебеля. Открыв его, первый же сюрприз, новенькая лейка в кожаном чехле и россыпью пленка для фотоаппарата. Посчитал, 8 штук. Хороший трофей, но я бы предпочел припасы. Фотоаппарат пока отложил, нужная вещь, можно фотодневник вести. Сам же продолжил. Отлично, солдатский котелок нашел, закрыт крышкой. Открыл, внутри кружка, обычная ложка и мешочек с солью. Отложил пока котелок. Нашел банку с какао. Без напитка не останусь, хорошо. Потом 2 пачки галет и 2 банки саморазогревающихся консервов. Стандартная НЗ солдаты вермахта. В общем, с трудом, но на 4 дня хватит, если серьезно экономить. Тут рядом дорога, забитая нашей разбитой техникой, можно ночами будет походить, поискать что ценное, в основном на ощупь. А так находками я был доволен. Да, в ранце также было полотенце, надо будет постирать. Коробка с душистым мылом, ромашкой пахнет, зубная щетка в чехле и зубная паста. О, даже рулончик, почти законченный, с туалетной бумагой. А вот бритвенного прибора не нашел. Странно, зато бутыль оружейного масла и ветошь были. Так что все вернул как было, все нужное, надел и застегнул ремень. Только сапоги нес в руке и двинул на поиски водоема. Сначала почувствовал, как водой запахло. Да, вода пахнет, еще тиной и лягушками. А потом вышел к затопленному берегу. Пришлось вдоль речки идти, пока на сухой нормальный берег не вышел. Тут и сам напился, вода чистая, и во фляжку набрал, даже в котелки оба. После этого снял и постирал форму от крови. Хорошо постирал, как и нательное белье и портянки. Дальше оба полотенца постирал, одним, с немца им протерся, не трогая бинты, снова постирал и направился вглубь леса. Я пояснил, почему не встаю рядом с водой. Без палатки мне там делать нечего, комары съедят. Вот так подобрал отличное укрытие в кустарнике, там развесил сушиться постиранное, сам устроился на земле, голышом не особо удобно, и задумался. Чуть позже из сухих веток развел костер и вывалил остатки содержимого из банки консервов. Получился рыбный бульон, а закипело, снял с костра, и с двумя оставшимися сухарями все съел. Вот теперь сытость ощущаю. Следующие сутки я не покидал кустарник, если только в туалет, ямку выкапывал в песке, и потом закалывал. 4 дня не было 4 дней. На следующий день как в кустарнике устроился, вдруг появился значок хранилища на сетчатке левого глаза. 1,2 дня после вселения в тело. Большой, на 2 тонны. Я же когда сообразил, что случилось, а кач уже запустил, только тоскливо выругался. А все, големов нет, похоже пошли в разнос 2 хранилища, и то, что с опцией големов, проиграло, вот следующим, как я теперь вижу, заработало именно простейшие. Действительно черт, все планы на смарку. Ну а что, теперь можно забыть о планах, дождаться запуска опции големов, и потом свободно работать в тылу противника. Придется к своим выходить и честно воевать, а дальше, если повезет, жить жизнью честного фронтовика. В принципе, личина Петрова меня устраивала, тем более орденоносец, а сейчас это очень ценит. Сам Петров воевал в финскую, оттуда орден, молодым лейтенантом был, командиром огневого взвода, сейчас телу 23 года, в финскую и в партию вступил. Не женат, родом из Пскова, вроде родителей есть. Это все, что узнал от Горохова. Планы меняются. Я лучше в госпитале на белых простынях полежу, поэтому задерживаться не хочу. Убрал все вещи в хранилище, и аккуратно шагая, стараясь не напрягать раненую ногу, двинул к реке. Я уже пару раз ходил, пополнял запасы воды. Вообще лес не пустой, не раз видел движение. Слышал шум, выглядывал, наши разными группами двигались. Часто раненых несли, мелькали шлемофоны танкистов. Сегодня 2 группы видел, не выходил. Пока же дохромал до речки, напился, дальше развел костерок, подвесил красноармейский котелок и приготовил бритвенные принадлежности, строгое мыло в кружку, а то щетина уже. За эти сутки тоже время не терял, с интересом читал книги по артиллерийскому делу. Не совсем та тема, что меня ранее интересовала, но подано все толково, заинтересовало. Кое-что даже заучивая, теперь точно артиллеристом буду воевать, а интересно новое попробовать. Не летчиком повоевать. Также зашил место повреждения осколком у галифе и кальсон. Почистил пистолет, убрав нагар. Веточку срезал, вот и шомпол. Хорошо почистил. Патронов бы добыть. А так и побрился, и полотенцем протерся. Натянул белье, форму. Даже портянки и сапоги. На голову фуражку и ремень застегнул. Ну и налегке, двинул в сторону дороги. Как стемнеет, гляну, что там есть. Припасы теперь можно не экономить. Да буду еще. В общем, планы такие, ищу и добываю самолет, в идеале связанный мессер, но можно и шторх, запас топлива, и полечу за май к Бресту. Как не хотелось бы посетить Финляндию, прибрать к рукам передвижные дом и баню, Эльзу, оставлю это на то время, когда госпиталь покину, да чтобы место накачалось. Самолет с баками полных топлива, тонна, запас в бочке, 200 килограмм. А домик 400 и баня 500, еще кило на 200 оснащение и разное снаряжение, не входит, девчат и припасов некуда убирать, было бы 2,5 тонны, я бы еще подумал, а сейчас точно нет, то есть, после Бреста лечу к Гомелю, и там выхожу к нашим, врачи осматривают и направляют в тыл, в госпиталь. Дальше уже определюсь. Вот такие ближайшие планы. Идти было тяжело, быстрее бы самолет добыть, чтобы немалые расстояния довольно быстро преодолевать, и это первым делом добуду. А может еще мотоцикл. Велосипед вряд ли, я пока не в состоянии им пользоваться. Пока шел морщился, часто смрад разложения доносился, где-то рядом лежат павшие. Один раз остановился, тут на сошках стоял ручной пулемет ДП, без запасных дисков. Да и тот, что был, я проверил, без патронов. Прихватил, убрав в хранилище. Так и шел, добрался до опушки, но выходить не стал. Немцев на дороге много, движение идет, устроился в кузове полуторки, кто-то в глубину леса загнал, догнал, врезавшись в дерево, передок разбит, а кузов пустой, несколько вскрытых цинков для патронов, к винтовке Мосина, и все, так что вскоре уже спал, а постоянно из-за раны травм сонливость, так почему бы и нет, а ночью мне желательно бодрым быть. Насчет выйти к немцам, даже не думал, можно конечно заболтать, сообщив, что ценную информацию им выдам, чтобы не пешком в тыл, а на машине увезли, время так экономил, но скорее всего включит в какую колонну, иди, а я не ходок, так что лучше сам все. Разбудили меня голоса рядом с машиной, уже темно, почти ничего не видно. Прислушался и понял, что свои, даже пошевелиться не успел, как раздалась команда и неизвестные двинули прочь. Ну мне с ними встречаться не хочется, так что подождал, и выбравшись из машины, похромал к дороге. Тут метров 200 до обочины. Есть хотелось, но решил потерпеть. Начал осмотр с разбитых машин. Кабины открывал, сидушки сидений поднимал. Пока глухо, интересных находок не было. Первое, в лежавшем на боку Т-26, подобрал чистый запасной комбинезон. Я сразу снял все с себя, аккуратно свернув и убрав в хранилище. Комбез на голое тело, сапоги натянул и двинул дальше. Мало ли немцам попадусь, так подумают, что танкист, особо мной не заинтересуются. В этом же танке нашел два диска с патронами. Остальные у танка валялись, явно стрелки патроны лущили. Я тоже так сделал, и на ощупь зарядил диск пулемета. В танке его не было, сняли. Теперь хоть какое-то оружие было. Чуть позже нашел в держателе ЗИС-5, карабин Мосина, заряжен. Там же шинель, а я часто вспоминал о ней, ночуя в лесу. Тоже прихватил, так и шел, пока меня вдруг неожиданно не осветили фонариком и не окликнули на немецком. «Стой, руки вверх!» Да уж, этот окрик стал для меня полной неожиданностью. Немцы в ночи никогда не стоят тихо в темноте, костры жгут обязательно. А тут тишина, и раз, фонариком осветили. Я поднял руки, морщась от боли в плече, и пока один солдат быстро меня обхлопывал, голенище проверил, я определил, что это фельджандармы. Трое, мотоцикл БМВ на обочине, тут перекресток дорог, вот и стояли. Даже приметил, мазнули пятном света, потухший костер и котелок висит на палке. Сделали распорки. Любопытно, кого это они ловили. А похоже так и было, а наткнулся я. Вот так закончив, солдат сообщил унтеру. Это не из наших дезертиров. Русский танкист. По времени оба беглеца должны быть тут. Общение немцев дало мне понять, что произошло. Видать, двое солдат дернули из части, всех подняли, вот и жандармам сообщили, и те вот так ждали беглецов. Да уж, попался в сети, поставленные на других. Удивило, что солдаты дезертировали, вермахт побеждал, обычно не бегут. Унтер же сказал солдату, третий страховал их, русский нам не нужен, отведи его в сторону и тихо убей штыком. Слушаюсь, господин унтер. Мне, конечно, такой приказ не понравился, но я пошел с солдатом, что взмахами руки показывал, куда идти. Ударить себя ножом не дал, просто убрал его в хранилище, достал пулемет и короткими очередями срезал двух оставшихся. Дохромав до унтера, что пытался открыть кобуру, хрипя пробитыми легкими, присел осторожно и спросил, что за дезертиры. Оказалось, те убили офицера, конфликт на бытовой почве, и дали деру. А я-то думал, ну такое может быть. Ловили теперь этих солдат, даже премию объявили. Унтер на нее настроился, поэтому к поимке отнесся серьезно. Дальше достал того третьего, он пулеметчик, однако бура с парабеллумом была, и штык ножом уничтожил. Дальше снял ремни, оружие собрал, по карманам прошелся, часы ручные у двоих были, все забирал. Грузовой отсек коляски обшарил, нашел запасы провизии, три ранца. Пока все в хранилище прибрал, и запустив движок, покатил по дороге дальше вглубь захваченных немцами территорий. Я так в комбезе и был, на груди бляха жандарма, на голове шлем с очками, их на глаза опустил, ремень сунтера с пистолетом и подсумками к МП, вообще трофеи из оружия, такие, МГ-34, снял с коляски и перезарядил, убрал банку на 50 патронов, зарядил лентой на 200 патронов, две таких ленты у жандармов были, потом парабеллум и МП-40 сунтера, карабин Маузер со второго солдата, и парабеллум с третьего, он точно пулеметчик, их пистолетами и вооружают. Остальную добычу пересчитаю позже, еще изучить надо, не в темноте же это делать. Все оружие привел к бою, на случай огневого контакта. А так вообще отлично катил, войсковые стоянки проезжал, подсвеченные кострами. Там часовые маячили, остановить меня никто не пытался. Бляха отсветы давала, понимали кто едет, а тут это серьезно, связываться с дорожной полицией никто не желал. Так что укатил от места захвата техники километров на 30. Понятно, я по сторонам самолета искал, мало ли кто сверкнет остеклением, в свете моей фары, но пока ничего не попадалось. А тут проехал такое расстояние и остановил мотоцикл, заглушив пока движок. Да устал, управлять такой тяжелой машиной, мне травмированному сложно. Дам себе 10 минут, вот и размял седалище, попил воды, немного отдохнул и чуть позже покатил дальше. У унтера была карта со многими обозначениями. Я определился, где нахожусь, отметив два значка Люфтваффе, вот и катил к ближайшему. Как раз километров 35 было до него, в районе Волковыска, точнее за ним. Скорее всего аэродром подскока или связная авиация там. На последнее и надеюсь. Объехав населенный пункт, убрал мотоцикл в хранилище и дальше своим ходом. Бляху и ремень с подсумками снял, снова изображаю раненого танкиста. Тут мне повезло, взял немца, часовой, живым, связав. Привел в чувство и допросил. В Волковыске стоял штаб армии, даже не корпуса, так что рядом на окраине связанные и разведывательные самолеты. Я прав был, они. Шторхи там точно были, три, а насчет связанного мессера тот не уверен, не особо разбирался в них. Добив того ножом, большей частью по-пластунски, добрался до стоянки самолетов. Шесть их тут, ну и начал осмотр на ощупь. А был мессер, нашел, так что его убрал в хранилище, и поискав, хотел убрать бочку с бензином, а не хватает 3 килограмма. Подумав, достал МП, нес в руках, и ушла бочка. Дальше также тихо покинул территорию, и подобрал подходящее место, да лук, смог взлететь, нога ныла, много ходил, рукой массируя, и потянул к Бресту. Был на месте уже когда светало, короткая ночь, но главное на месте. Там сел на дорогу, обслужил и прибрал самолет. Заправить нечем было, шланга я не имел. Ну и отъехав на мотоцикле подальше, лесок неплохой нашел, и там устроился, БМВ убрал, и с шинелью, накрывшись, спать оказалось куда лучше, вырубило сразу, да умотало, выспался я отлично, даже раны не мешали особо, наши из этих мест давно ушли, никто на меня не наткнулся, так что сходив в кустики, полив водой на руки, лицо омыл и развел костер, вскоре два котелка висели над огнем. В одном хочу какао сделать, в другом похлебку. Жидкого захотелось. Пока вода закипала, достав мотоцикл, стал разбираться с трофеями. Мотоцикл мне не нужен, тут брошу, но канистру с бензином с держателя коляски снял, заберу. Сначала перебрал припасы, часть отложил, позавтракаю ими, остальное в хранилище, мне тут одному ну от силы на неделю не экономя. Потом остальное перебирал. Все ранцы, даже тот, что раньше заимел, с фельдфебеля, оставил на поляне рядом с мотоциклом, лишний вес, да и не нужны они, вот свой котелок бросил, а взял два немецких, три в запасе буду иметь, отличный бритвенный набор взял, разное интересное, два фонарика с запасными батарейками, планшетка, бинокль, ракетница, рация переносимая, с запасом батарей, из трех мотоциклетных плащей взял один, непромокаемый он. Даже керосиновая лампа была с бачком керосина на 3 литра. Видимо, чтобы костры не жечь или сигнал ею подавать ночью. Поди знай. В общем, все прибрал, ненужное оставил. Позавтракал и стал готовиться посетить склады. Надеюсь, начальник Май уже тут и работает. Доехал на мотоцикле, бросив его на подходе. Оставшийся километр дошел сам. Шумом не хотел привлекать внимание. Тут дощатая ограда. Убрал кусок и проник на территорию. Двинув к зданию общежития, там несколько отдельных квартир, одну и занимает теперь начальник этих складов, у них сейчас инвентаризация идет, кстати, сегодня уже вечер 30-го был, шума не было, часового я обошел, спокойно прошел в здание, Начальник смены проверял, как спят солдаты, а я поднялся выше, к жилым квартирам. Они на втором этаже. Дальше убрал кусок двери с замком в хранилище и сразу достал, отложив. Проверка квартиры показала, что тут проживал офицер, но не тот, кто мне нужен. Странно, в прошлый раз Маю я тут застал, ликвидировал хозяина, квартиру обыскал на ценное, мне после войны в разрушенной стране жить, там на все дефицит был. Отличный патефон с пластинками забрал, деньгами немного, ну и так мелочью. Ну и изучил остальные квартиры, их 4 тут. Именно в 4-й проживал тот, кто мне нужен. Закон подлости. Тяжело без сканера. Маю в хранилище, та даже не проснулась, вещи подобрал ее. Халатик, тапочки, из ее личных вещей. Начальника ее убил ножом и покинул здание. Склады без офицеров остались, все интенданты, судя по форменным кителям. Дальше тихо снял часового, а он спал, и на продовольственный склад. Забрал 100 килограмм тушенки, люблю ее, 2 пачки ржаных сухарей, они по 10 килограмм, соли мешок, сахара 2 головки, 2 пачки чая, консервов разных, даже большие с томатной пастой, бутыли с маслами, пачки макарон, круп, а овощей вот не было. В общем, на 350 килограмм припасов, хватит мне одному надолго. Потом вещевые склады, даже часового не снимал, в стене отверстие проделал и проник. Тут затарился хорошо, один котел на 100 литров, на ножках, с крышкой, 2 на 30 литров. Форму красноармейскую моего размера, 5 комплектов, столько же командирской, один комплект зимней формы. Палатка командирская, матрас и постельное белье в 2 экземплярах. Подумав, все же взял армейскую койку, на земле не всегда спать комфортно, она вполне войдет в палатку, 2 койки и столик между ними, рассчитано на это. Столик и 3 стула тоже взял, уже чуть больше по весу вышло, но ничего. Там на склад вооружения, из оружия, один зенитный ДШК, запасные ленты, машинка для заряжения, и запас патронов, почти 3000. В прошлой жизни я такой ДШК часто использовал, страшное оружие в руках големов, может и тут пригодится. Потом 2 ППД, 2 СВТ с оптикой, 5 ТТ и 5 наганов, ну и патроны к ним, запасные диски к ДП и цинк с патронами к нему, все трассирующие. Из ручных гранат, 10 F1, я их обычно для растяжек использую, и 10 противотанковых гранат, ну и все на этом, потому как в хранилище свободного места не осталось. На этом покинул территорию складов и вскоре, поднявшись в небо, полетел в сторону Пинска. В районе города еще бои идут, там и выйду к своим. И действительно уже через 2 часа, хромая, в своей форме, с вещмешком за спиной, я вышел на дорогу, и как раз остановил санитарную колонну. Так что врач меня осмотрел и принял, оформляя. Документы взял для этого, а везли нас в Мозырь, на сортировку. Я сидел за столом, держа карты в руке, на плечи больничный халат накинут, и вот с соседями по 2 палатам, забивал козла. Эту игру я хорошо знаю, так что играл уверенно. 2 недели прошло с момента, как я вышел к своим. Да меня так в Мозыре и оставили. При сортировке местных контрразведчиков заинтересовало, как я тут оказался. Где моя армия, а где мы? Вот и описал, как напали на санитарный обоз. Смог уйти и добыть машину. Ночами на трофейном грузовике, присоединяясь к немецким транспортным колоннам, двигался к нашим. Я не виноват, что они в эту сторону в основном ехали. Первая колонна меня вообще к Бресту увела. Так и добрался. Да, сдал документы 3 жандармов, часового у аэродрома и 4 офицеров-интендантов, написал рапорт, как добрался до этих мест. Так что сняли подозрения, в принципе все логично описал, вполне может быть такое. Хотя моей наглости, на угнанной машине ехать за немцами, подивились. Так что оформили в госпиталь в Мозыре и вот лечили. Пару раз бомбили совсем рядом с госпиталем, стекла выбивали, а так в принципе нормально. Потихоньку восстанавливался, плечо подживало, обе раны. Про амнезию врачи знали, так и говорил, смотрю, знаю, что это, как пользоваться, а своей памяти не имею. Особисты, кстати, выяснили, что в окрестностях Пскова, не в самом городе, действительно проживают родители Антона. Я им уже написал, настоятельно советовал покинуть деревню и перебраться в Москву, не в Ленинград. Позавчера мне сообщили о родных Антона и позавчера же отправил письмо. Ну и описал, что ранен, голову задело, память немного повредил. А так нормально, лечусь. Вот так 2 недели и пролетело. Госпиталь я не покидал, да особо и не разрешали, кормили хорошо, вот и восстанавливался. Синяк на плече уже пожелтел, не так больно двигать, почти сошел. Рана на ноге подживает, швы сняли, на голове та же ситуация, так что порядок, лечимся. Про эти две недели особо и рассказывать нечего. Читал книги по артиллерии, уже несколько раз перечитал, гулял с тросточкой вокруг здания. Правда, недавно начал, дней 5 мышцы разрабатывал поврежденные, чтобы растянулись, спаек не было. Врач велел, не сам же, больно, но дело шло, сам видел. Сегодня было 16 июля, обед уже прошел час как, вот в карты играем, тихий час в здании скоро, когда в палату к нам зашел полковник Стрелок. Мы раненые, никто не вскочил, как положено, такое послабление разрешено, только с интересом посмотрели на того, продолжая игру. Кто тут Петров? Мы, поднял руку я и сосед, напротив, а он тоже Петров, только Сергей, лейтенант-танкист, старший лейтенант который. Мы снова оба подняли руки, оба старлей, артиллерист. Тогда это я, заканчивая игру, подтвердил я, покидая стол, прихватив трость, мое место сразу же заняли, на выбивание, а меня выбили. Что хотели, товарищ полковник? Полковник Гуров, начальник штаба 75-й стрелковой дивизии. Мне нужен командир гаубичной батареи, на тяжелые установки М-20. И какое это отношение имеет ко мне? Сегодня их разгрузили с платформ и попали под налет. Орудия и трактора не пострадали, но одна из бомб накрыла командование батареи. По сути его нет, одни бойцы. Ищу замену. Решил через госпиталь поискать желающих. Меня имеете в виду? Про амнезию вам сказали, и что долго ходить не могу, рано ныть начинает. Какой из меня командир? Мне еще недели две лечиться минимум. Да, с потерей памяти согласен, проблема. Я вам предлагаю стать заместителем командира батареи. Может, память вернется, или опыта наберетесь. Командира я уже нашел, капитан Славуч, из соседней палаты, тоже гаубичник. Поделится опытом, и выдам вам полуторку для разъездов. Эту батарею дивизии выдали из состава тяжелого полка РГК. Очень надо, старлей. Ну что ж, послужим родине. Я согласен, но с врачами сами договаривайтесь. Договорился тот мигом. Меня выписали, форму вернули, оружие и документы, и выдали медицинскую справку. Медик батареи будет сопровождать восстановление. Никаких нагрузок. А так полковник не обманул, выделил полуторку. Правда, она штабная, пользуются те, кому нужна, но в основном я ездил. Батарею тяжелых орудий придали дивизии временно, так что, познакомившись с подчиненными, капитана Славучи я и так знал, мрачный холерик из соседней палаты, больше командиров не было, только мы двое, так что до вечера готовились, знакомились с личным составом и материальной частью, а ночью двинули в сторону позиций дивизии. Днем двигаться опасно, налет штурмовиков, и нет батареи, а штаб дивизии явно желал использовать ее по полной. Причем, оформили нас не в эту батарею, штаб дивизии не мог этого сделать, мы считаемся исполняющими обязанности, управляя, а записали нас в личный состав 235-го артиллерийского полка. Он в состав дивизии входил. Меня как начальника штаба 2-го дивизиона, Славуч, начальником разведки. А на самом деле мы командовали этой батареей. Да, штаб полка, за которым числится это подразделение, сообщили о потере командного состава, но замену вышлют не скоро, а гаубицы нужны уже сейчас. Надо сказать, Славуч действительно оказался прекрасным артиллеристом и учителем, и обучал меня охотно, его это, видно, что получает удовольствие, да и я схватывал на лету. Обучение хорошее, математикой владею, расчеты научился делать. 2 недели мы воевали в составе дивизии, пока не прибыл новый командир батареи, с 2 лейтенантами. Дальше уже они, да и от батареи 3 орудия осталось, одно потеряли при контрбатарейной борьбе. Вообще мы под утро прибыли на место, развернули позиции, копали капониры. Да не успели, с утра уже начали работать по координатам, что давали нам, бросив телефонную линию, из пункта управления артиллерийским огнем. А вообще в составе ударной группировки советских войск, дивизия наступала на Бобруйск. Однако, несмотря на тяжелые потери, как с нашей стороны, так и у немцев, все же выполнить свои задачи не смогли, дивизия попала в окружение, благо смогли выйти и орудия вывели, и дальше уже немцы наступали, а мы откатывались, огрызаясь. Займем оборону, держим, нас сшибают за пару дней и снова откатившись, занимаем оборону. Вот так и отходили. Нас использовали в основном против артиллерии противника. Воевали, пока не встали намертво, да и немцы утратили наступательный порыв. Передышка у них, что позволило нам хорошо окопаться. Я сам уже не раз, управляя огнем батареи, что и как знал, на разведку ходил, давал по радиостанции координаты целей, накрыв штаб пехотной дивизии вермахта, опыт рос. А тут прибыли новые командиры, батарею у нас забирали. Ее вообще запросили для уничтожения наших же бывших бетонных укреплений, на старой границе, что заняли немцы. Гаубицы в принципе справлялись. Правда, постоянная нехватка снарядов, этот снарядный голод, бесили, но 6 укреплений мы разрушили, сковырнув, наступала дивизия. А как прибыл новый командир и забрал батарею, ее отзывали обратно в полк, нас направили на пополнение командного состава 235-го гаубичного артиллерийского полка, где мы и числимся. Я там занял должность начальника штаба 1-го дивизиона, не 2-го, а Славуч стал командовать 2-м дивизионом. Неплохо вышло, уже 4 августа было, за 2 дня я освоился на месте начальника штаба дивизиона, и прикинул, что делать. Да от дивизиона вместо 12 орудий, 5 осталось. Активные бои сказались, а пополнения не было, по сути сильная батарея, но воевали неплохо. Правда, и тут со снарядами беда. Имеем НЗ на всякий случай и все. Ладно, активные бои подошли к концу, где присесть времени нет. Теперь опишу вообще, зачем я на это подписался. Для начала мне нужно движение, и побольше, от спайк, так что за эти 2 недели находился и набегался так, что рана поджила хорошо, никаких спайк. Плечо зажило, вообще я восстановился, это первое. В госпитале просто скучно, это второе. Ну и третье. Я не мог заняться добычей, а тут, находя свободное время, без лишних глаз все перебрал, что-то выбросил, отмыл котлы и изготовил. В большом котле на 100 литров, отварил щей, купил свежего мяса у деревенских, и 2 крынки сметаны. А готовить в таких котлах я умел. Овощи тоже приобрел. В одном котле на 30 литров макароны с тушенкой, отлично получались, во втором лапша с курицей. Также деревенских купил курочку, как и домашние лапши. Отлично все вышло. А напитки, тот же чай или какао, в солдатских котелках заваривал. Запасы еды есть. У меня мешок муки был, выдал деревенским, где мы стояли, и 2 бабушки пекли пироги и пирожки с разной начинкой в печках. Все забирал, честно оплачивая работу. Полмешка потратили, и неплохо напекли в запас. Я бы больше заказал, весь мешок бы ушел, но нас переводили, так что отбыли. Перебрал все, все оружие почистил и снарядил. Дышака теперь есть. Правда, пришлось его в нашей батарее использовать, других зенитных средств не было. Укрывались от авиации только с помощью маскировки. Батарею забрали, а зенитку нет, ее уже оформили на мой дивизион. Ничего, новую добуду. Патроны тоже отдал. Так что за прошедший месяц у меня уже накопилось 342 килограмма, плюс то, что изъял за счет дышака, с патронами. А это еще 326 килограмм. У меня свободно 720 кило. Это я к тому, что можно слетать за Эльзой и добыть домик с баней. Я знаю, что не хватит места. Тем более оснащение для бани и дома немало понадобится, но я продумал этот момент. Я просто избавлюсь от мессера, имея все, что нужно, он мне пока не требуется, занимает нужное место. Вот то, что от него освободится эти 700 килограмм, я и заполню. Помимо этого, с Майей в нормальных отношениях, уговорил в наложнице, так что активно с ней ночью развлекался. Хотя вспоминал Эльзу с ностальгией, от нее реально голову сносило, потому и хотел снова с ней встретиться. А тут под вечер 4 августа вызвали в штаб полка, и командир лично выдал бумагу: меня отзывают в распоряжение главного артиллерийского управления Красной Армии, в Москву, на дорогу 2 суток. Маловато что-то, но сдал дела, передал сменщику, и вскоре, еще засветло, уже летел в сторону Хельсинки. «Постой, а можно мне с тобой?» – напевал я, управляя машиной. «А люблю петь во время полета». Вот и сейчас особо не сдерживался. Уже темнело, я пролетел между Бобруйском и Могилевым, направился в сторону Балтики, чуть доворачивая вправо. Баки полные, порядок, как раз ночью буду на месте. Причем, лечу сначала за Эльзой, спрячу самолет на окраине, потом к базе егерей. Помню там неплохую площадку для посадки. Настроение было хорошим. Да тут активные бои шли, в редкое свободное время уходил перебирать содержимое хранилища, приготовить разные горячие блюда. Не присядешь. Однако, справился же. Почему мне приказ отбыть в Москву выдали, я прекрасно знал. А мы с командиром полка на ножах. Зенитку у меня отобрать захотел. А ты ее добывал, как узнал, что я ввел в штат, не оформляя этот крупнокалиберный пулемет, назначив в расчет двух бойцов по смекалисти из артиллеристов, сразу примчался. Отдай. Я старлей, он майор. Послал его по матушке. Ты добыл? Нет, моя работа. Для себя. А в полку зенитных средств вообще не было. То, что было, штурмовики раздолбали, подчищали перед тем, как по пушкам работать. Вот и результат. В дивизии тоже лишних зенитных систем нет. Мол, воюйте с чем что есть. Так и не смог забрать. Даже приказы я игнорировал. А тут батарею забрали. В прямом подчинении у майора. Все равно посылал. В моем дивизионе зенитка. Вот тот меня просто и убрал с глаз долой. А терпеть он меня не мог. Тем более на место начальника штаба был свой человек. Мог бы перед уходом прибрать орудие и смыться, но для начала ДШК уже оформлен. И пусть я сдал дела и материально не ответственный, ответит те, за кем он числился. Да и что уж говорить, полку зенитки нужны. Просто тот же для штаба отбирал, не орудия прикрывать, на что уже я не собирался пойти. Так что в данной ситуации в выигрыше я был, и время свободное появилось, и может что интересное получу по назначению. А то я уже себе командировку на несколько дней хотел оформить, чтобы у финнов побывать. Подумав, прикинув все так и эдак, я повернул машину влево и направил ее на Брест. Знаете, когда я еще тут буду, а хотелось бы получить должность повыше. Например, командир пулеметно-зенитного дивизиона, это неплохо. ДШК на складе было с два десятка, заберу сколько смогу, самолет оставлю в стороне, почти тонна 800. Один ДШК в сборе на треноге 130 килограмм, где-то столько и уйдет с лентами и машинками снаряжения. Лечу под Москву, выгружаю в лесу, спрятав и лечу в Хельсинки. Там по старому плану, забираю что нужно и возвращаюсь в Москву. Дальше в управление, и делаю предложение. Есть 12 ДШК, можно дивизион сформировать, но меня командиром, тем более в принципе гожусь. Надеюсь, все успею и все получится. Увидим на деле. А так добрался до Бреста, самолет оставил рядом с дорогой, заправил и бегом к складам. Даже часовых не снимал, заднюю стенку убрал и, подсвечивая фонариком, нашел что нужно, убирая в хранилище. 12 пулеметов с треногами, на каждой по 4 ленты, 2 машинки заряжения, я обвязал их веревкой, ту на шею, и нес машинки сам, потому что хранилище уже полным было, даже патроны не брал. Думаете, это все? Нет, убежал в лес, километр от складов, выложил добычу, и выкопал схрон с помощью хранилища, скидывая землю в речку, она рядом. Как сделал, обратно на склады, и все ДШК, что остались, 32 станковых и 22 зенитных, в схрон, плюс 21 зенитных установок с четверенных максимов, патронов немного для ДШК, 5000. 6 раз туда-обратно пробежаться пришлось, зато если потребуется, есть. Немцы и вывести могут. Так забрал те 12, что у схрона лежали, вернувшись к самолету, машинки на заднее сиденье и взлетев, направился к Москве. Где спрятать оружие я знал, схрон бандитов с гражданской, в 30 километрах от окраин Москвы, в лесу. По вещам, что там нашел в прошлой жизни, сканером големов, понял. Да случайно наткнулся, если уж быть честным, тем более рядом дорога и от нее до схрона километра 2, успел и добраться до Москвы, и схрон посетить, пулеметы ушли, рядами сложил, крышку плотно закрыл, чтобы не отсырели, ну и маскировку проверил, подсвечивая фонариком, вернувшись, снова заправил машину и убрал ее в хранилище, после чего быстрым шагом, в темноте не побегаешь, двинул в сторону Москвы. Удивлены, а топливо все. Мне впритык хватило бы до Хельсинки, посетить базу егерей и до Москвы. Еще не факт, что хватило бы, хотя по расчетам должно. А тут посетил Брест, до Москвы долетел и залил остатки топлива. У меня его осталось едва на 600 километров, и все. Бочку пока не выкидывал, в хранилище держу. Мало ли где смогу пополнить, а идея с зенитками отличной была, вот все и провернул. Да, получение Эльзы и домика с баней откладывается, хотя до холодов получить их на руки все же хочется, но потерпим, пару месяцев у меня есть, там решу вопрос. А пока уходил прочь, за час на 3 километра, быстрым шагом, ушел, когда светать начало. Искать место для дневки не стал, повезло поймать попутку, На рассвете колхозная машина ехала в Москву, кузов в принципе полон, много деревенских, но мне место нашли, так и доехали. На одном из постов остановили, меня особенно проверяли, но придраться ни к чему, все правильно оформлено. Самое главное, машина шла на одну из баз, рядом с колхозным рынком, а мне туда и надо. Так что сошел, поблагодарив за доставку, вещмешок за спину, и двинул ко входу на рынок. Он уже работал, и посетителей было немало. Да, забыл сказать, я все в той же форме, в которой очнулся в теле Антона. Поистрепалась, конечно, за такое время, но в принципе терпимо. Тем более я еще щеткой почистил, сапоги надраил. Это еще не все. Мы как-то поддерживали один из стрелковых полков, и там командир его кинул клич, мол, нужен офицер, для допроса. Награды не пожалею. Вообще он своим стрелкам говорил, а заинтересовался я, сбегал ночью и притащил офицера, аж целого майора. Да я просто сдался, отвели к командиру батальона, дальше дело техники. Шестерых солдат и двух офицеров ликвидировал. Прихватил его, бумаги, и вот сдал комполка. Пожалел награду, медаль за отвагу дал. Хотя, конечно, тоже награда неплоха, и мной честно заработанная. Поэтому на френче две награды. Осмотревшись от входа, я двинул в сторону едальных рядов, где всякое продовольствие продавали, овощей купить надо. У меня мало, тем более помидоры и огурцы пошли, сметаны добуду у финнов. Знаю, где ферма нужная есть, но овощи тут возьму. В глазах как будто песок насыпали, мне выспаться нужно. Прошлая ночка тоже была беспокойной, дважды огонь открывали по немцам, какая-то у них суета стояла. Теперь уже не узнаю причину, отбыл с того участка фронта. Ладно, было и было, закуплюсь, сниму квартиру, тут и поищу тех, кто сдает. Причем, сниму на двое суток. Мне не сегодня прибыть нужно, и не завтра, а послезавтра крайний срок, до 2 часов дня, вот и потусуюсь в Москве, раз время есть. Рынок не сказать, что богат был, но интересного немало. Тем более раннее утро. Я покупал огурцы и молодые помидоры, корзинами. А деньги были. Забрал их из кабинета начальника склада в Бресте. Я помнил про ордена и медали, зашел забрать, а то грудой свалены в шкафу. Заодно нашел и пачки банкнот, в сейфе. Там же и марки, тоже прихватил. Почти 50 тысяч марок и 100 тысяч рублей имел. Так что купил 2 корзины, наполнял их, иногда покидая рынок, но часто прямо на территории, где чужих глаз нет, убирал в хранилище, и снова за покупками. Молодой картошки нашел, купил 2 мешка, другие свежие овощи.